Я помню, было небо, я не помню где. Мы встретимся снова, мы скажем привет. В этом есть что-то не то. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Отныне время будет течь по прямой. Шаг вверх, шаг вбок, их мир за спиной. Я сжег их жизнь, как ворох газет. Остался только грязный асфальт. И рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят.